Впрочем, пролежал Варфоломей недолго. Здоровая природа взяла свое. А Липун и верно пропал из Радонежа, и до времени более о нем не слыхали. Глава 7. Мать как-то обмолвилась, сидячи за шитьем. «Скорей бы Стефана женить, да и вас с Петром тоже. Мы с отцом старые уже, уйдем в монастырь. Дом без хозяйки, сирота». «Я, мамушка, о женитьбе не думаю», — отмолвил Варфоломей. «Хочу послужить Господу». Мария поглядела внимательно, перекусила нитку. «Гляди, сын, в монастыри уходят больше в старости, к покою, а после трудов мирских». Подумала еще, помолчала, добавила тише. «Ну, как знаешь, не неволю». О женитьбе Варфоломей и вправду не думал. Он рос, вытягивался, становился шире в плечах, огрубело лицо, явилась юношеская, проходящая к мужеству неуклюжесть, но все уходило в силу рук и в пытливость ума. И Нюше, внучке Протопоповой, он отвечал вполне чистосердечно, когда она, подсаживаясь к нему, глядела, как Варфоломей большими руками ладил по просьбе девушки тонкую берестяную коробочку для иголок и ниток, и заглядывала любопытно, и невзначай касалась его плечом, и влажными пальчиками трогала загрубелые длани юноши. «Какие у тебя руки большие!» Удивляясь, как это он такими большими пальцами выплетает и узорит столь тонкую крохотулю. И, поглаживая его, словно бы рассеянно по запястью, выспрашивала в полголоса. «Правда ли, что ты пойдешь в монахи?» Варфоломей, сосредоточенно действуя кочедыгом, кивает головой. «Да». Нюша хмурит бровки, словно облачко набежало на ясный небосклон, замирает на миг и вновь начинает ластиться. «Расскажи чего-нибудь», — просит она. И он, не отрывая глаз от дела, сам, любуясь своим мастерством, начинает в полголоса сказывать про старцев египетских, Герасима и Льва, девушку, прожившую неузнанной в мужском монашеском платье, про Алексея Божьего человека. А она сидит, взглядывая искоса на него примолкшая, и клонит голову, изредка вздыхая, а то вновь начнет молчаливо водить теплым пальчиком по запястью Варфоломея, то щиплет, дурачась, светлый пух бороды, а то захохочет, не дослушав, вскочит, убежит, поворотя от двери, позовет лукаво: «Бежим в горелки играть!» С Нюшей ему было хорошо и покойно. Теплело внутри, и хотелось так и сидеть рядом, бесконечно что-то делая, и чтобы она дурачилась и выспрашивала, и тепло дышала в ухо, водя соломинкою по щеке, и ничего больше. Решению его идти в монахи Нюша никак не могла помешать. Так он думал. Да так до поры и было на деле. Плотская не волновала пока, не мучила Варфоломея. Быть может, еще и потому, что он с детства установил для себя строгую полумонашескую жизнь. Очень мало спал, умеренно ел и непрестанно трудился. Все, чем будущий Сергий впоследствии изумлял братью свою, все его многоразличные умения были приобретены им теперь, в эти радонежские годы. В марте валили дерева, возили лес на хоромы. Возили помощью, самим бы и не сдюжить было. Тормосовы подослали людей и сами помогли. С родней природою всякий труд в пологоря. Когда обтаяло, на дворе уже высилась груда окуренных истекающих смолою бревен. Только катай и руби. И уже руки чесались в охоту взяться за отглаженное ладонями до блеска темное топорище и повести ладным перестуком спорую толковню секир.